Глава 18. Федра. Иногда Тесей все же говорил правду. В грядущие годы я буду считать их по пальцам. Случайные обрывки истины, затерянные в мутном море лжи, где он с такой легкостью плавал. Во-первых, Афины впрямь встретили меня радушнее, чем ожидалось. Постепенно я перестала прислушиваться к шепоту в темных углах. В Кноссе семейный позор волочился за нами, как железная цепь. Тащишь ее, а она тянет к земле, сбивает с ног. В Афинах я с удивлением обнаружила, что можно ходить свободно, без этого груза, и вместо осуждения нашла сочувствие. Крепость была небольшая, меньше, чем я, привыкшая к просторному великолепию Кносса, ожидала. Я попросила Тесея все мне показать, надеясь, что по пути смогу вытянуть из него побольше и воссоздать случившееся на Наксосе, последние минуты жизни моей сестры. Но, как ни старалась, об этом он не говорил. Действовать хитростью я не умела. Ни задабривать, ни улещивать. Привыкла к прямоте. И когда спрашивала Тесея о той ночи, он хмурился и под каким-нибудь предлогом обрывал этот разговор. Но о геройствах своих, конечно, только рад был поведать. 10 раз уже рассказал, как одолел нашего Минотавра. Измолотил во мраке лабиринта в скулящее кровавое месиво. Расписывал свои подвиги, повторял о них без конца. Я перестала слушать. Изучала вместо этого свой новый дом. Укрепления со всех сторон защищали цитадель, расположенную на плоской вершине горы, куда мы поднялись в день моего приезда. Вырубленные в скале ступени уводили вниз, к порту и змеистой реке, вытекавшей из распростершихся у подножия плодородных долин, цветущих, зеленых и таких непохожих на запыленную и сухую каменистую землю Крита. Мы с Тесеем прогуливались в сутолоке городского рынка, где бойкие торговцы, состязаясь друг с другом, продавали блестящие оливки, целые горы, густой золотистый мед, амфоры с багровым вином, груды драгоценностей и глиняной посуды. Я понимала, почему Тесею нравится бывать среди подданных. Своего царя, спасшего их от бесчеловечной жестокости кретян, афиняне почитали чуть ли не как бога. Но и мне они настойчиво предлагали свой товар. И мне улыбались. И мое имя выкрикивали тоже. Я даже трепетала, признаться, шагая рядом с человеком, которого так боготворил народ. Отблеск его славы ложился и на меня, Тесееву избранницу и будущую супругу. Минуя оживленный центр, мы продвигались к западной окраине, где царила благоговейная тишина. Могучая узловатая олива, согнувшимися под тяжестью плодов ветвями, выкручивалась из земли в том самом месте, куда ударила копьем Афина, отчего дерево и произросло, когда они с Посейдоном спорили, чьим же быть городу. А рядом стоял храм, где целая череда жриц непрерывно служила богине, руководя обрядами в ее честь. Не ожидала даже, что мне так понравится исследовать Афины. Хоть от спутника своего во время наших прогулок желанной правды я так и не добилась. Только одно Тесей сказал мне по этому поводу. Предупредил, чтобы помалкивала. «О своем участии в этой истории никому тут не говори», — велел он мне еще в самом начале. Я посмотрела на него. Но он на меня не смотрел, решительно уставившись вперед. И лицо его, такое красивое, но совсем неинтересное мне теперь, посуровило. «Какой истории?» Хотелось вынудить его произнести это вслух. В убийстве Минотавра, в спасении заложников, которое просто не состоялось бы без нас с Ариадной. Кто вернул Тесею его драгоценную палицу? А теперь он хотел, чтобы я сделала вид, будто все это лишь его рук дело, и упрочила тем самым легенду о нем. Тесей помрачнел и сказал отрывисто: «В Критской. Люди тебе сочувствуют. Знают, что ты, подобно детям Афин, была пленницей собственного отца. И, конечно, ненавидела и страшилась чудовища, и рада была освободиться от него. Но если станет известно о вашей с сестрой готовности предать свой город и свою семью...» Что грозит мне тогда, он не сказал. Но я услышала, и отчетливо. И хоть злилась, должна была признать его правоту. Лучше посоветовал Тесей изобразить неведенье, сказать, что он в одиночку покорил лабиринт и спас Ариадну от деспота Миноса из жалости, ведь ее нежное сердце кровью обливалось при виде трясущихся заложников. Сказать так, чтобы никто не догадался, сколь мятежное сердце вынашиваю в груди я сама. Тесей был у себя дома. Я сделала, как он сказал. И какое-то время, хоть я опасалась, что не выдержу, все неплохо складывалось. Даже хорошо, на удивление. В городе устроили большой праздник по случаю смерти Минотавра. И с тех пор праздновали каждую жатву, радуясь, что не нужно больше отправлять заложников по морю навстречу ужасному концу. И каждый год Тесея славили, а он этим наслаждался. Однако время от времени явно впадал в тоску, и я решила, что смогу обратить это себе на пользу. «Люди так благодарны тебе до сих пор», — заметила я однажды. Тесей растянулся на ложе во внутреннем дворе, всем своим видом выражая усталость и уныние. Ему, как мне казалось, несвойственные. «Подвиг в лабиринте поистине принес тебе невообразимую славу». Я следила за ним внимательно. Ключом к намерениям Тесея служила лесть. И раньше в этом деле мне недоставало искусности, но я оттачивала ее именно для такого случая. Говорить старалась как можно небрежней, глядя в небо и будто бы высказывая, что в голову взбредет. «Интересно, долго ли продлится их благодарность? Долго ли они будут помнить?» Тесей рассердился. Уж очень был вспыльчив, выпрямился, ощетинился. «Я спас жизни их детей, спас раз и навсегда», — отрезал он. «Они должны каждый день вспоминать об этом с благодарностью, глядя на своих улыбающихся сыновей и дочерей, от которых могли бы остаться одни косточки, раскиданные по критскому подземелью». «Ну, конечно, должны», — торопливо согласилась я. «Но ты ведь знаешь, каковы люди». Он недоуменно сдвинул брови. «Что ты хочешь сказать?» «Забывают, чего избегли и заняты лишь тревогами сегодняшнего дня. Он спас наших детей, и их не съели заживо». «Ну так что ж?» «А вот почему он не прекратит воровство в городе и не прикажет стены починить?» Тесей становился уже мрачнее тучи. Я поспешно добавила: «Это просто пример». Сглотнула, положила ладонь ему на плечо. Успокаивая, заглянула в глаза и добавила мягко: «Но люди глупы. Разве могучий Тесей унизится до борьбы с обычными ворами?» «Недостойное занятие для тебя, величайший герой со времен Геракла». Я помолчала. Пусть до него дойдет. Мне уже ясно было, что Тесею мало просто идти по стопам великого наставника. Он стремился превзойти Геракла подвигами. Но Геракл убил множество чудовищ, а Тесей пока лишь Минотавра. «Какая разница, что они там думают», — сказала я, помолчав. «Их мнение не важно. А теперь мне нужно идти готовиться к пиру». пиры Тесей любил, и служанки всегда долго причесывали и одевали меня, подбирали украшения, лишь бы только он остался доволен. Теперь самое время уйти. Пусть сказанное мной напоследок побродит в душе Тесея. Только чужое мнение ему и было важно, и я это прекрасно знала. Слова мои подействовали, и даже слишком быстро. Всего несколько дней спустя возбужденный Тесей широким шагом пересек тронный зал и сообщил мне о скором своем отплытии. Есть задача для героя, и он принимает вызов. Повседневные заботы управления городом интереса у него не вызывали, хоть Тесей в этом и не признавался. Он только рад был переложить все эти мелочи на своих советников. Надо ведь деспотов свергать и громить чудовищ, которых на земле полно, а кроме него некому. Разумеется, эта задача была лишь первой из множества. И вот уже Тесей подолгу отсутствовал. Я махала ему рукой на прощание от пристани и всякий раз чувствовала, как громадное облегчение переполняет меня. Даже колени подгибаются. Кто наблюдал со стороны, думал, наверное, что от муки расставания или от страха не увидеть его больше живым я не могу устоять на ногах. Вовсе нет. Однако облегчение всегда смывалось чувством вины. Интересно, увидели боги, заглянув в мое мелкое сердечко, ту ночь с Тесеем и Ариадной? Если бы вскрыть меня там, на скалах, и оголить душу, я не смогла бы отрицать, что в одном ее маленьком, стыдном уголке жаждала этого. Избавиться, правда, не таким способом. Зла сестре я никогда не желала, но смотрела на свою жизнь в Афинах, жизнь без кошмарного лабиринта, с женихом-героем, который всех нас спас, и думала, что именно об этом ведь и мечтала тогда в Кноссе, вглядываясь в морскую даль. Может, таково мое наказание — попасть в воплощенную мечту и обнаружить, что вся ее сверкающая прелесть исчезла бесследно, стоило только подойти поближе. Все больше отдаляясь во времени от той ночи, я начинала задаваться вопросом, могла ли и правда, разволновавшись, неверно понять Тесея. И если бы слушала внимательней, может, и пришла бы в ту самую бухту и уплыла бы вместе с ними. И смогла бы тогда убедить Ариадну не подвергать себя опасности и остаться на корабле. Она заснула бы живая и теплая, рядом, и теперь мы вместе были бы в Афинах. Как ни старалась, я не могла этого представить. Может, Артемида поразила бы нас обеих? Я, конечно, горевала о сестре, но во время долгих отлучек Тесея просто расцветала, как никогда на Крите, ведь афинский двор был полон развлечений. Порой начинала вдруг тосковать по матери и на всякого заморского гостя набрасывалась с расспросами, нет ли новостей с моей утраченной родины. Так и узнала, что Минос пропадает по-прежнему, да в Калион правит скромно, а Пасифая растит лекарственные травы и кажется всем довольна. Становясь старше, я присматривалась к старейшинам, изучала, как правят городом, если не с помощью страха, крови и острых зубов. Когда Тесей возвращался, вполне убедительно делала вид, что захвачена его невероятными историями. Бойкие выходили сказочки, что и говорить. Сплошные волнения да приключения. Но я так устала слушать о его безупречности. Он всегда на шаг впереди врага. Он самый сильный и побеждает всех до одного. Однако знала, что очень скоро жажда славы вновь поманит его зовом сирен за моря, и Афины опять будут моими. Правда, дело себе я не могла найти. Царевна она и есть царевна, где ни поселись. И в Афинах, как и на Крите, мне, похоже, оставалось лишь ткать, плясать да улыбаться мужчинам. Вот и все доступные развлечения. Плясать из нас двоих умела только Ариадна. а я смотрела, как она, себя не помня, отдается волшебному танцу, и заявляла, что учиться этому не хочу. Не смогла бы я двигаться, как сестра, не овладела бы таким изяществом. Откали мы когда-то вместе. И сердце мое разрывалось от мысли, что придется стоять перед станком в покоях Афинского дворца и час за часом уныло ткать какой-нибудь сюжет в одиночестве, без нее. Словом, мне оставалось лишь улыбаться. И очень скоро меня неодолимо повлекло в зал, где велись дворцовые дела и кипела жизнь. Явившись в первый раз, я увидела вскинутые брови, поймала вопросительные взгляды афинской знати. Однако призвала на помощь царскую улыбку, самую ослепительную, какая вышла, и шагнула вперед. «Хотела бы поприсутствовать сегодня на вашем заседании». Я обращалась к Пандиону, доброму мужчине средних лет, которому Тесей доверял особо. «По правде говоря, в Афинах это не принято», — ответил он снисходительно. На лицах собравшихся промелькнула одна и та же мысль, отчетливая, как молния. «Мы в Афинах, здесь соблюдают приличие. Не знаем, какие там порядки на Крите, но у нас другие». Тогда я, расправив плечи, сказала любезно: «Будь Тесей здесь, занял бы место среди вас. Но он сражается за морями, дабы на всей земле установить мир и справедливость именем Афин. А пока он сражается, я остаюсь в незнакомом городе без вожатого. Тесей желает, и мне это известно, чтобы я узнала, как управляется царство, где чтят законы добродетель. К тому же...» Я замялась, но собралась с духом. «Они ведь слушают меня до сих пор. Не выставили вон со смехом или еще чего похуже». И закончила. «К тому же я видела лишь, как правит мой отец, а хотела бы примера более достойного». Умолкла, затаила дыхание. Они могли, конечно, счесть мой поступок неслыханной дерзостью. Но я рассчитывала, что сумела им польстить и буду прощена за столь серьезное несоблюдение приличий, раз уж приехала известно откуда. Пандион поневоле расплылся в улыбке, а, глядя на него, и остальные одобрительно зашептались. «Надеюсь, царевна, наши дела не покажутся тебе скучными», — сказал он. Я едва не рассмеялась в голос. В восторг пришла, обнаружив, что могу управлять этими почтенными, важными людьми, и победоносно сжала кулак в складках юбки, когда Пандион указал мне на трон поменьше, пустовавший рядом с высоким Тесеевым. «Мы обсуждали донесение из Лавриона. Это горная местность на юге», — продолжил Пандион. «Там нашли серебро, и, кажется, много можно добыть». Я подалась вперед, вся обратившись вслух. Да, власти у меня еще не было, но я слушала. Тесей уже сутулился бы, таращил закрывающиеся глаза, а потом удалился под каким-нибудь предлогом. Но я сидела прямо и внимала, ни единого слова не произнося, чтобы не сочли меня слишком самонадеянной. Однако постепенно научилась вовремя шептать, что нужно, в нужное ухо. Они и правда верили, будто говорю я от имени будущего мужа, пока тот в отъезде. Верили, будто я передаю его слова. Оттого только и прислушивались ко мне, и это злило. Порой оглядывали вскользь мое тело, полагая, что ум мой недостоин внимания. Но пусть и считая меня всего лишь красивым проводником Тесеевых слов, впервые в жизни мужчины, облеченные властью, учтиво замолкали, предоставляя мне слово. И я, проглотив досаду, использовала это с наибольшей выгодой для себя. Мое 18-летие надвигалось. Я гадала, как долго еще смогу вести такую жизнь. Не жена Тесею нужна была, а благодарная слушательница и наместница, которая правит городом, пока он вписывает свое имя в историю. Но я понимала, что брак наш неизбежен, раз это одно из условий перемирия с Критом. И вот однажды Тесей, заранее известив о дне своего возвращения, распорядился начать приготовление к свадьбе. День этот, как и рождение Минотавра, я запрещала себе вспоминать. Стоило ему промелькнуть в памяти, как приходила боль утраты, заслоняя все прочие чувства. Ведь Ариадны тогда не было рядом. Руки афининок, хоть и ласковые, но чужие и равнодушные, заплели мои волосы в косы, облачили меня в струящуюся ткань. Ни сестра, ни моя сестра, мечтавшая, что однажды этот день наступит для нее. Если я надеялась, что замужество поможет унять все еще обжигавшие меня подозрения, то напрасно. После свадьбы заверения Тесея, будто он оставил Ариадну одну из уважения к ее добродетели, стали вызывать у меня еще больше недоверия. Насколько я могла судить, у Артемиды, богини, преданной лишь суровому целомудрию, едва ли были причины наказывать Ариадну за спасение Тесея из лабиринта и подсылать к ней змею. Скорее уж, моя сестра поплатилась за что-то другое, гораздо более неприятное для бессмертной девственницы. Но Тесей, крепко спавший рядом, конечно, в этом не признался бы.